Так он пишет: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Иоанн, глава 1, стих 46. Такого же мнения придерживался и Варфоломей. Вывод. Если не считать гостей, бывших на свадьбе, но, увы, не потрудившихся передать своих впечатлений потомкам, да еще Иоанна, то знаменитый трюк с превращением воды в вино ни у кого не вызывает доверия. Иисус быстро сообразил, что в Назарете он со своим репертуаром успеха не добьется, и поспешил из этого города, где его знали как облупленного. Он отправился на берега Генесарецкого озера. Там и природа была живописнее, и люди попроще. Кроме того, вокруг озера было разбросано множество загородных вилл, в которых весьма весело проводили время галилейские красотки, а наш озорник Иисус не чурался общества молодых и хорошеньких грешниц. Особенно славились такими красотками прибрежные города Капернаум, Магдала и Тивериада. И, наконец, сами берега Генесарецкого озера были как нельзя более удобны для Иисусовых проповедей. Христу достаточно было для этого забраться в лодку и, обращаясь оттуда к собравшимся на берегу зевакам, нести любую околесицу. При появлении тогдашних полицейских он тотчас снимался с якоря и на всех парусах устремлялся к противоположному берегу. Первую остановку Христос сделал в курортном городе Капернауме, но тут он задержался ненадолго. Решив, что история в Кане уже забыта, Иисус задумал объявиться на сей раз в самом Иерусалиме. Было это на Пасху. Караваны со всех концов Галилеи потянулись к святому городу. Иисус и пятеро его сотоварищей вместе с другими нищими, святошами и бродягами присоединились к одному из таких караванов. По приходе в Иерусалим Иисус первым делом подумал о том, что надо посетить храм. Народу в нем набилось видимо-невидимо. Лучшего места обратить на себя внимание какой-нибудь скандальной выходкой и придумать было нельзя. А у Христа уже созрел кое-какой замысел. Храм в ту пору был переполнен торговцами, продававшими всевозможные предметы, необходимые для жертвоприношений. Во дворе, на площади, в прилегающих улицах и даже у входа в храм громоздилось все, что только могло понадобиться при богослужении. Подобно тому, как в наши дни вокруг церквей и в притворах соборов к услугам святош устраиваются настоящие базары предметов благочестия, так и во времена Христа торговцы предлагали вниманию богомольцев предписываемые законом жертвы. Теперь это разнообразный ассортимент свечей, образов, четок, всяких реликвий, иконок с текстом пламенных молитв, религиозной литературы и прочей чепухи, которую ловкие торгаши сучивают наивным людям, верящим в то, что им будут отпущены грехи. Тогда же это были голуби для жертвоприношений бедняков, стада быков и овец для жертвоприношений богачей. Заклание ягненка совершалось только на Пасху. Иудеи, жившие в отдаленных городах и приходившие в Иерусалим один раз в год, сберегали весь запас своего благочестия для этого великого религиозного праздника. И уж тогда они одним махом исполняли обеты, накопившиеся за все 12 месяцев, и совершали разом все молитвы. С тех пор, как видите, мало что изменилось. Чтобы составить себе представление о том, что творилось на Пасху вокруг Иерусалимского храма, достаточно побывать в Парижском пантеоне во время праздника в честь святой Женевьевы. Это был самый настоящий базар, где было все вплоть до менял, даже в них не ощущалось недостатка. По библейскому предписанию, Исход, глава 30, 11-16, каждый должен был платить священникам на выкуп за душу свою. Однако после римского завоевания иудейские деньги стали редкими, и большинство паломников имело при себе лишь монеты с изображением кесаря. Разумеется, такие деньги немыслимо было подносить Господу Богу. По сему случаю еврейские священники устроили при входе в храм меняльные конторы. Видать, тогдашние священники были не дураки. За право мены они взимали серебряную монету, которую прикарманивали без всякого зазрения совести. И вот туда явился Иисус в сопровождении своей свиты. «Вот-то штука!» — пробормотал Симон Петр, тараща глаза. «Да тут немало деньжат на столах, и подумать только, что у нас нет ни гроша. А быков-то сколько! А баранов!» — прибавил Андрей. «Да, кстати, пришелся бы ягненочек на наш вертел», — размечтался Варфоломей. «Я охотно занялся бы парочкой голубей», — многозначительно произнес Иоанн. Шестеро бродяг переглянулись.